Глава 11. Когда Базель вернулся к нам, я сразу же приготовился к интересному разговору, ибо был уверен, что этот человек не так прост. Несмотря на то, что мужчина был одет в камзол, который практически полностью закрывал все его тело, а правую руку — перчатка, от меня не укрылся тот факт, что его левую ладонь покрывали высохшие мозоли и маленькие шрамы, которые были очень характерны для тех, кто раньше часто держал оружие в руках. Уверен, что с правой рукой у него была такая же история. «Базель, вы наверняка не знаете, кто я и мой друг, но...» «Прошу прощения, господин Жумельяк, но я знаю, кто вы», — произнес хозяин книжной лавки, тем самым перебив моего друга. «Да?» — Жозе действительно удивился. «Разумеется», — кивнул Базель. «Сложно не знать человека, чей отец сам высокопреосвященство Арман Далузиньян», — добавил он. «Хотя я вас знаю не только из-за вашего отца. Вы тоже знамениты в определенных кругах». «Хм, это в каких?» — спросил Жумельяк. «В военных, разумеется», — спокойно ответил хозяин книжной лавки. «Вы ведь тоже бывший военный?» — прямо спросил Жозе, смотря своему собеседнику в глаза. «Верно», — кивнул он. «И Базель — это не ваше настоящее имя, так?» — спросил кардинальский сын. «И это тоже верно», — ответил обладатель интересного магического дара. «Ясно», — задумчиво произнес кардинальский сын и посмотрел на меня. Я развел руками, тем самым говоря, я, мол, здесь ни при чем. «А как ваше настоящее имя?» — прямо спросил Жумельяк. «А вот этого я вам, к сожалению, сказать не могу», — холодно ответил Базель. «Ого, вот это поворот. Мне даже стало интересно, как на это заявление отреагирует Жумельяк». Жозе несколько секунд буравил своего собеседника тяжелым взглядом, а потом просто усмехнулся. «Я так понимаю, у вас есть грамота от моего отца?» — спросил маг воздуха. «Разумеется». На лице Базеля появилась лукавая улыбка. «Мне вам ее...» «Не нужно, я верю вам на слово», — тоже перебил своего собеседника Жумельяк, явно сделав это в отместку за то, что хозяин книжной лавки проделал с ним то же самое. «Какой он злопамятный». «Хорошо». Базель вежливо склонил голову. «Это все? Или ко мне есть и другие вопросы?» — поинтересовался он. «Я беру эту книгу», — произнес Жозе. «Я тоже беру все эти книги», — я кивнул на стопку перед собой. «Ого, отлично», — довольным голосом произнес владелец лавки у старого хрофта. «Тогда я все упакую. Скажите, куда вам их доставить?» — спросил маг. «В поместье Люка Кастельмара», — ответил я. «Хорошо, так и сделаю», — произнес мой собеседник и с интересом посмотрел на меня. «Вы же барон Люк Кастельмар, верно?» — поинтересовался он. «Да, все так», — ответил я. «Я не успел выразить вам свою благодарность за спасение города от чумы. Поэтому выражаю ее сейчас. Спасибо вам большое», — произнес он и вежливо поклонился. «Пожалуйста», — ответил я Базелю. «Спасибо за книги». «Это моя работа». На лице мужчины появилась улыбка. «Буду рад видеть вас снова в своей книжной лавке», — добавил он, и спустя пару минут, попрощавшись с ним и расплатившись за книги, мы с Жумельяком покинули лавку. Выйдя из книжной лавки, мы сразу же встретились с Фредериком. «Книжки доставят в особняк», — предупредил я дворецкого. «Хорошо», — кивнул он. «Я оставлю их в вашем кабинете», — добавил управляющий поместьем Кастельмаров. «Отлично. Теперь в трактир?» — спросил я, повернувшись к Жозе. «Да, мы час уже должны были быть там», — ответил Жумельяк. «Не рады, что мы зашли сюда?» — спросил я. «Нет, почему? Наоборот», — ответил мой собеседник. «Заинтересовал этот Базель?» — поинтересовался я у кардинальского сына. «Еще как», — ответил он. «Будете копать под него?» — спросил я. И Жозе усмехнулся. «Можете в этом даже не сомневаться», — произнес он и оглянулся. «А про какую грамоту шла речь?» — поинтересовался я, вспомнив разговор Жумеляка с Базелем. «Грамота? А, это...» «Вернее, мы так называем особую кардинальскую индульгенцию, которая позволяет ее обладателю...» Он вдруг остановился. «В общем, она много чего позволяет тому, кто ею владеет. В том числе не отвечать на вопросы, на любые. Причем не только благородных, но даже и специальных исполнительной судебной, исполнительной и других властей», — пояснил он. «Ничего себе! Признаться честно, я был удивлен, что подобные вещи существовали в этом мире. Не думал, что листок бумаги с печатью, хоть и самого Высокопреосвященства, может обладать такой властью. Видимо, этот человек много чего сделал полезного», — предположил я. «Верно, причем очень много», — кивнул мой собеседник. Кардинальские индульгенции просто так не даются. И за всю свою жизнь я знал только 4 человек, которые ее получили от отца», — задумчиво ответил Жумельяк. «Может, среди них был Базель?» — предположил я. «Нет», — Жозе покачал головой. «Всех 4 я знал и видел». «Значит, он получил ее еще до вашего рождения», — ответил я. «Возможно», — кивнул мой собеседник. «Или когда я был еще ребенком». Он пожал плечами. «В любом случае, я выясню, кто этот человек». «Вы всегда можете спросить у отца», — ответил я. «Нет», — Жумельяк покачал головой. «Он не станет отвечать на такие вопросы. Да и не принято у нас это в семье. Хочешь что-то узнать, узнавай, но сам», — добавил он, и на его губах появилась улыбка. «Смотрю, вас сильно заинтересовал этот человек», — произнес я, кивая собеседнику на карету. «Еще как», — усмехнулся маг воздуха. «Надо выпить», — добавил он и первым забрался в карету, а я за ним. «Все, мы в кабак?» «Разумеется», — кивнул я. «Фредерик, ты сказал, что знаешь, хороший?» — спросил я. «Да, господин», — ответил дворецкий. «Пшли!» Он хлестнул поводьями, и карета тронулась. Спустя 10 минут мы уже были на месте. «Приехали, господин», — произнес управляющий поместьем Кастельмаров, когда мы остановились возле небольшого 2-этажного заведения с названием «Полная бочка». «Мне нравится», — довольным голосом произнес Жозе, выходя из кареты. «Уютно. Никогда не любил большие трактиры», — добавил он. В этом я был с ним полностью солидарен. Я вообще никогда не любил большие скопления людей. «А вино тут есть хорошее?» — спросил Жумельяк, повернувшись к Фредерику. «Лучшее в городе, господин», — ответил мой слуга. «Отлично, спасибо». Он достал из кармана монетку и бросил ее моему дворецкому. Тот ловко ее поймал и сразу же нахмурился. «Прошу прощения, господин, я ни в коем случае не хочу вас обидеть, но я не могу принять ее», — произнес Фредерик и, спрыгнув с козел кареты, подошел к магу воздуха и протянул ее обратно. «Господин Люк платит мне достаточно», — добавил он. «Ого, не ожидал от него такого. Какая неловкая ситуация». Жозе в недоумении посмотрел на меня. «Давай мне», — сказал я слуге, и тот отдал монету мне. «Можешь быть свободен», — сказал я управляющему поместьем. «Хорошо», — ответил он. «Господа?» Он вежливо поклонился и, вернувшись на прежнее место, вскоре уехал. Я протянул монету кардинальскому сыну. «Он не хотел обидеть вас, Жозе», — сказала Жумельяку. «Просто он с принципами», — добавил я. «Это видно», — усмехнулся мой собеседник. «Я ведь правильно понимаю, что он бывший военный?» «Да, служил в тяжелой пехоте. Отлично управляется с палашом», — ответил я магу воздуха. «Таких людей сразу видно», — произнес сын кардинала. «Тот же Базель тоже был военным», — добавил он и первым подошел к двери. «Хм, значит, и он заметил. Что ж, неудивительно. Человеком Жозе был умным, наблюдательным, да и опыта у него для таких вещей было достаточно». Жумельяк толкнул дверь, и мы с ним оказались внутри. «Мне нравится», — довольно улыбнулся мой друг и зашел вглубь трактира. «И запах приятный», — добавил он. «Я с ним был полностью солидарен». Внутри не пахло мясом и пряностями, как это часто бывало в других трактирах. Наоборот, внутри было очень свежо и пахло сухой травой и цветами. Явно не обошлось без магии, сразу же понял я, осматриваясь по сторонам. Кстати, людей, несмотря на ранний вечер, было довольно мало. Заняты были всего лишь несколько столов, поэтому можно было выбрать любой столик. «Господа, к нам вышла миловидная женщина 30 на вид. Хотите отдохнуть у нас?» — спросила она, смерив нас доброжелательным взглядом. «Верно», — кивнул ей Жозе. «Там», — он кивнул в самый угол трактира, — «одно из моих любимых мест». И это было не просто так. Садясь в самом углу, а не в центре, например, ты был защищен от нападения сразу с нескольких сторон. И я это прекрасно знал, благодаря своему ремеслу из родного мира. «Хорошо», — кивнул девушка. «Может, хотите что-нибудь сразу?» — спросила она. «Да», — ответил Жумельяк. «Вина. Самого лучшего», — не задумываясь, добавил он. На лице официантки появилась радостная улыбка. Видимо, сразу поняла, что сегодня получится неплохо подзаработать. «Отлично. Тогда присаживайтесь, я все принесу», — добавила она и удалилась. «Милашка», — проводив ее взглядом, произнес Жозе. «Всегда нравились женщины постарше», — добавил он, после чего направился к выбранному месту. «Стоило нам сесть за стол...» К нам вернулась красотка и поставила на него поднос с графином и парой бокалов, причем не самых простых. Я сразу ощутил у них магию, а магический взор подтвердил мои подозрения. «О, «Это же кальцкий хрусталь?» — удивленно произнес Жемельяк. «Господин знаток», — ответила официантка, расставляя бокалы перед нами и сразу же наливая в них вино. Жозе взял наполненный и понюхал. «Неплохо», — произнес он. «Наследие Летины?» — спросил он. «Верно, господин», — кивнула девушка. Сын кардинала довольно кивнул. «Несите сразу еще парочку», — произнес он. «И закусок», — добавил он, поднимая бокал вверх. «Слушаюсь, господин», — ответила официантка и удалилась. «Не самое лучшее вино, конечно, но об этом городе, думаю, лучше мы точно не найдем», — произнес сын кардинала. «Выпьем?» Я поднял свой бокал, и мы с ним звонко ударили ими друг от друга. «А что за кальцкий хрусталь?» — поинтересовался я, и тут же ощутил, как вино в моем бокале изменило температуру, став прохладнее. «Особый материал, который добывают в Хьорде», — ответил Жумельяк. «В нем содержится магия, которая позволяет охлаждать все, чего он касается», — пояснил кардинальский сын. «Хотя под вино, что мы сейчас пьем, это не самый лучший выбор», — добавил он и поднял руку, чтобы привлечь к себе внимание. Стоило ему это сделать, наша официантка сразу же была тут как тут. «Принесите нам другие бокалы, обычные», — произнес сын кардинала. «С ними что-то не так?» В глазах девушки появился легкий страх. «Нет, дело не в них. С ними все в порядке. Просто наследие Летина лучше пить неохлажденным», — пояснил девушке Жумельяк. Я прямо видел, как ей полегчало. Официантка облегченно вздохнула. «Хорошо, господин, сию секунду», — произнесла она и удалилась. Через минуту в нашем распоряжении уже были обычные бокалы, которые, к слову, тоже были выполнены из хрусталя и явно стоили немалых денег. «Вот, другое дело», — деловито произнес сын кардинала, после чего посмотрел на меня. «В кабак я вас позвал не просто так, дорогой Люк», — сказал он, и на его губах появилась лукавая улыбка. «Да, внимательно слушаю», — ответил я и попробовал вино. И действительно, не будучи холодным, оно лучше себя раскрывало. «А он хорош», — подумал я. «Хотя чему тут удивляться? Наверняка подобным вещам его учили с самого детства, в то время как я в 8 лет уже знал, куда надо ткнуть человека ножом, чтобы причинить ему максимальное повреждение». В руках Жумельяка появился конверт. «Держите, Люк!» Он протянул его мне, и я увидел королевскую печать на письме. Недолго думая, я ловко вскрыл его ножом, который так удачно подвернулся мне под руку, а затем внимательно изучил его. «Это...» «Ага!» — радостно произнес Жозе. «Король пожаловал вам новый титул, дорогой Люк. Теперь вы не барон Кастельмар. С этого момента вы виконт Кастельмар. Искренне вас поздравляю!» Кардинальский сын встал и протянул мне руку. Я проделал то же самое, и мы скрепили хорошую новость крепким рукопожатием. «А теперь... видите печать на письме?» Он указал пальцем на бумагу, в левом краю которой была нарисована небольшая магическая фигура в виде 12-лучевой звезды. Я использовал магический взор и убедился в том, что в печати была магия. «Приложите к ней большой палец правой руки», — сказал мне Жозе. «Хорошо». Я выполнил его просьбу, и в следующее мгновение ощутил легкую боль. «Все, можете убирать руку», — произнес Жумельяк. А затем взял листок, на котором остался мой кровавый отпечаток, свернул его в трубочку и убрал в кожаный тубус, появившийся у него в руках. «Держите на память». Он протянул кожаный футляр мне. «На память?» — переспросил я, удивившись формулировке своего друга. «В моем родном мире такие бумаги были ценнее любого золота, драгоценных камней и даже жизней, хотя у последнего никогда не была высокая цена. Каждая жизнь имела свою цену, и в большинстве случаев она была маленькой». «О чем вы, дорогой Люк?» — спросил мой собеседник. «Этот документ — лишь формальность. Все, что вы делали сейчас, навсегда внесло вас в списки благородных галларий. Любой дознаватель, обладая определенными полномочиями, сможет удостовериться в том, что перед ним виконт Кастельмар и никто иной», — произнес Жозе. «Вы разве этого не знали, дорогой Люк?» — удивился он. «Никогда не думал над этим вопросом», — уклончиво ответил я. «Ладно, не удивлен», — рассмеялся Жумельяк. «Давайте выпьем за ваш титул еще раз», — произнес он и резко вскочил из-за стола. Да так неожиданно, что своим действием чуть не сбил официантку, которая несла нам поднос с закусками и вином. «Ой!» — взвизгнула она и чуть не уронила поднос, но я вовремя успел ее подхватить. Мы встретились с ней глазами, и на ее щеках сразу же вспыхнул милый румянец. «Осторожно», — произнес я, возвращая ее в прежнее положение. «Спасибо», — растерянно ответила она и поставила поднос с едой на стол. «Ничего», — улыбнулся я. Девушка начала поправлять свое платье, при этом все больше и больше обнажая зону декольте, которая и так мало что скрывала. А уж посмотреть у официантки было на что. «Спасибо», — поблагодарил я кардинальского сына, и мы вновь ударили бокалами друг от друга. Девушка спешно удалилась, а Жумеляк смерил меня недовольным взглядом. «Что?» — спросил я, не понимая перемену поведения в отношении меня. «Она понравилась мне, и вы это видели, виконт Кастельмар?» — нахмурившись, произнес сын кардинала. «Ну, инфантильность в его поведении я и раньше видел, но чтобы настолько...» «Вы о чем, Жозе?» — состроил я удивление на лице. «Самое забавное, что к официантке у меня не было ни малейшего интереса. Да, она, конечно, милая, но не больше». Сын кардинала посмотрел на меня изучающим взглядом. Но я был слишком хорош в игре эмоциями, чтобы он смог уличить меня в обмане. «Ладно, ничего», — махнул он рукой. «Давайте лучше выпьем». Он снова разлил содержимое по бокалам и поднялся из-за стола. Мы снова выпили, а затем он вдруг стал снова серьезным. «У меня есть еще одна важная новость», — произнес Жумельяк, и у него в руках снова появилось письмо. Он протянул его мне и тяжело вздохнул. Я взял нож и вскрыл его, и мои глаза округлились от удивления. «Что?»